Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На часах в студии «Радио России» Иваново 11 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и ведущий дневной программы Александр Павлов. И Константин Колоколов. С начала года уже пошел второй месяц, февраль на дворе. А с начала года уже случились и определенное количество пожаров. Вот. Для того, чтобы поговорить о пожарной обстановке в Ивановской области, мы пригласили к нам в гости Александра Лазарева, заместителя главного государственного инспектора Ивановской области по пожарному надзору. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Случались ли в нашей области в этом году уже какие-то большие события, пожары с массовой гибелью людей, в том числе детей? Да, действительно, обстановка в январе текущего года сложилась сложная с пожарами на территории Ивановской области. Уже погибло 15, к сожалению, человек. Были и случаи массовой гибели, как то в Вичуге погибло 4 человека на пожаре. И даже у нас, к сожалению, погиб один ребенок в Гаврилово-Посадском районе. Вот с чем в основном связано и что было причиной пожаров? Основные причины пожаров, по которым гибнут люди, это неосторожное обращение с огнем при курении. Что же касается тех пожаров, которые привели к массовой гибели или гибели ребенка, вот в Вичуге пожар произошел по причине заноса открытого источника зажигания. Сейчас по данному факту проводятся проверочные действия. Что же касается гибели ребенка, то наиболее вероятная причина пожара – это нарушение правил устройства эксплуатации печей. Ну, в таком случае какая категория граждан, по вашему мнению, наиболее подвержена вот таким пожарам? Вот что касается основной массы пожаров, то в основном люди, ведущие социальный образ жизни. Ну, конечно, пожар может случиться и у обычных, любого человека. В основном люди, которые погибают на пожарах, у них в крови обнаруживается алкоголь. То есть это состояние сна, это состояние алкогольного опьянения, не совсем адекватное восприятие. Неконтролирование ситуации. Да, действительно, это так, и с этим связаны вот эти вот такие обстоятельства. Ну вот если возвращаясь к пожарам, что бы вы посоветовали нашим радиослушателям, как себя вести, что нужно делать, чтобы избежать возникновения вот этих трагических событий? Во-первых, конечно, это элементарные требования пожарной безопасности, меры предосторожности с огнем. Если мы берем эксплуатацию печей, а сейчас опять приближается понижение температур, уже сейчас довольно-таки холодно, да? Да, холодно на улице, то обычно начинают сильнее топить печь, и это и касается не только для обогрева жилья, но и также для того, чтобы баню истопить, да, соответственно, устройство печей, отступки, разделки, это вот расстояние от печи, либо от печной трубы до стены. Обычно стены деревянные, да, и расстояние должно быть вот это вот не менее полуметра, как правило. Притопочный лист, ни в коем случае нельзя печь эксплуатировать с трещинами, с прогарами. Должен быть притопочный лист обязательно. Конечно, дома каждый человек, который хочет себя обезопасить, он может установить автономный пожарный извещатель. Как я уже сказал, в основном люди гибнут в состоянии сна и задыхаются. То есть много опасных факторов пожара, но самые опасные – это как раз-таки едкий дым, токсичные вещества, которые выделяются при горении. Так вот, чтобы себя обезопасить от этого, пожар, в принципе, может случиться где угодно, но если он произошел, человек должен быть вооружен именно таким современным техническим средством. Стоит это средство недорого, устанавливается на потолке и работает от батарейки. И, соответственно, при пожаре может человека разбудить. Но все равно, на всякий случай, наверное, еще неплохо бы и огнетушитель иметь гражданам, которые проживают в деревянных домах? Да, действительно, в деревянных домах можно бочку с водой, но, понятно, в зимних условиях сложно ее содержать в незамороженном виде. Лучше приобрести огнетушитель. Но эта рекомендация касается не только одноквартирных домов. И в многоквартирном доме можно держать огнетушитель, чтобы, если возникло загорание небольшое, то можно было его сразу оперативно потушить. Порошковый огнетушитель, он довольно прост в эксплуатации, в содержании и прослужит не менее 5 лет. Я напомню, что у нас в студии Александр Лазарев, заместитель главного государственного инспектора Ивановской области по пожарному надзору. Александр Александрович, вот какие действия необходимо предпринять в случае возгорания электроприбора, потому что отапливают помещение не только с помощью печей, но и с помощью электроприборов. Все больше и больше. Да, ведь есть особенности тушения электроприборов. Да, действительно. Вот хочу радиослушателей еще тоже предупредить. Обычно электронагревательные приборы необходимо включать и находиться рядом. То есть не стоит его оставлять без присмотра, что называется. Включил и спать пошел. Или ушел в другое помещение, или ушел из дома, а ждет, когда человек нагреется здесь. Включил, сиди, грейся. То есть в основном инструкция завода-изготовителя рекомендует находиться рядом и под наблюдением электронагревательный прибор держать. Они бывают разного исполнения. Ну, бывает там, если масляного наполнения, то может масло вытечь, и, соответственно, из-за этого произойти пожар. Что касается действий. Понятно, если человек рядом находится, и вот произошла какая-то аварийная ситуация, неправильный режим работы этого обогревателя, то человек вовремя может среагировать. В первую очередь необходимо его обесточить, соответственно, вытащить вилку из розетки. Если под рукой не оказалось огнетушителя или там какого-то количества необходимого воды, можно накрыть плотной тканью, одеялом или чем-то похожим, покрывалом, для того, чтобы обеспечить отсутствие доступа воздуха, притока воздуха, для того, чтобы осуществлялось горение. То есть довольно-таки простое действие, но эффективное. Ну вот это мы говорили об электронагревательных приборах, электрических приборах, которые могут возгораться. А если вот какие действия нужно совершать, когда вот уже возник пожар вот целиком, полностью, что-то загорелось глобально? Да, если уже развившийся пожар, то есть не горит отдельный прибор, а отдельная какая-то установка, там площадь небольшая, если это понятно. А если уже большая площадь, что горит половина комнаты, там, допустим, то, соответственно, такой развившийся пожар уже подручными средствами будет практически невозможно потушить. И в данном случае необходимо в первую очередь вызвать пожарные подразделения, принять меры к эвакуации. Понятно, что в первую очередь необходимо спасать не имущество, а людей. Если вместе с вами проживают дети, пожилые люди, то необходимо им помочь вывести их на улицу, в зону, где отсутствует дым, чтобы они, так сказать, не погибли от воздействия опасных факторов пожара. Понятно, что иногда случается так, что пути выхода, они отрезаны. Если пространство не полностью заполнено дымом, необходимо пригнуться, иногда даже ползти. Если есть под рукой вода, то необходима ткань, платок носовой или там рукав или какой-то фрагмент ткани, ветошь, смочить и приложить к носу, к органам дыхания. Так вы на определенное время сможете фильтровать. Вот, и это поможет покинуть задымляемую среду. А вот если уже никак не можете выйти, и путь окончательно отрезан, все пространство заполнено дымом, тогда остается только закрыть плотно дверь. Если есть, опять-таки, вода, намочить ветошь, приложить, законопатить щели, подойти к окну, привлекать к себе внимание, ждать помощи пожарных. Ну вот еще в связи с тем, как вести себя людям во время пожара, есть ли какая-то временная составляющая, которая может быть у человека для того, чтобы ему о чем-то подумать, оценить ситуацию, или нужно себя срочно спасать и, так сказать, спасать своих детей? Действительно, если речь идет о больших зданиях, то запас прочности там закладывается обычно большой. Если рассматривать здание с массовым прибыванием людей, то там может быть до 10 минут. Хотя в условиях пожара это тоже небольшой отрезок, да, небольшой отрезок времени. Тем более это до 10 минут. Может быть и 7, и 5, и 8 минут. Что касается жилья, то здесь вообще практически нет времени, потому что люди очень часто пытаются спасти свое имущество, так происходит, что уже потом не могут выйти, надышавшись дыма. То есть вот это несколько иллюзорно, и воспринять это, хватит времени выйти, не хватит, запас есть, нет, очень сложно для человека, и без специальных технических средств, хотя есть самоспасатели, и они, конечно, дороже, чем автономный пожарный извещатель или огнетушитель, но мало у кого дома они есть, и только они могут более длительное время предоставить для нахождения в задымленной среде. То есть не надо думать, что выносить первым, нужно думать, как спасать себя и детей. Да, потому что некоторые сразу начинают думать: документы, деньги, ценности, которые под руками, телевизор большой купили недавно, вот хотелось бы с собой захватить. Да, действительно, и документы можно восстановить, но вот жизнь человека, она невосполнима, и ценность представляет самую большую. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в студии был Александр Лазарев, заместитель главного государственного инспектора по Ивановской области по пожарному надзору. Александр Александрович, большое спасибо, что были у нас. И вот все же в конце нашего разговора, нужно, что нужно людям для того, чтобы вот не случился у них пожар? Что нужно делать или чего лучше не делать? Чтобы не случился пожар, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Понятно, что не всегда это зависит от самих жителей. Есть и соседи, которые могут не соблюдать эти требования. Важно вовремя среагировать, вызвать пожарные подразделения по телефону сотового 101 либо 112. И, конечно, относиться очень чутко к тем мерам пожарной безопасности, которые продиктованы в нормативных документах. Вы слушали «Радио России» Иваново.